где найти человека, посвященного в эту тайну. На земле всегда были люди, говорившие с непоколебимой уверенностью о тайне жизни. Например, Сократ. Но откуда он получил свое знание? И сейчас на земле живут такие посвященные, и должен быть какой-то путь к посвящению, к великой инициации. Я верю, что Библия — это не собрание сказок, а книга, написанная посвященными для передачи нам истины тайным языком. И Библия говорит нам: «Ищите и обрящите, стучитесь, и вам откроют». Я повиновался. Я стал искать, где только мог, в книгах и у людей. И я нашел. Сначала изредка, внутренним слухом, слышал я голос истины, звучащий в книгах или в словах человека. Этот тайный голос вел меня, как нить Ариадны. Мой путь проводил меня ко все более знающим людям, говорившим мне все больше об инициации и о смысле жизни. Иногда это было в моем родном городе, иногда в других странах. Однажды я оказался в обществе старой женщины, живущей уединенно, как в монастыре, и работающей в очень узком духовном сообществе с двумя молодыми людьми из Индии, из Запада. Второго она называла сыном. Это была высокая, величественная женщина, однако очень простая и естественная в обращении. Ее глубокие синие глаза были необыкновенно большими, а длинные темные брови придавали им удивленное выражение. Они дружески улыбались и были полны понимания, но их проницательный взгляд смущал большинство людей, на которых она смотрела. Они чувствовали, что эта женщина видит их насквозь, их мысли и весь строй их души. Очень часто, когда у меня во время лекции возникали вопросы, она, продолжая говорить, улыбалась, а в одной из следующих фраз отвечала на мой невысказанный вопрос. И у многих слушателей было то же самое. Чем больше я узнавал от нее, тем больше раскрывалось мое духовное зрение, тем значительнее она представлялась мне. Но чем дольше я оставался около нее, тем меньше ее понимал. Каждый раз она казалась мне другим человеком. Потом я понял, что она заключает в себе и может проявлять все разнообразие человеческих индивидуальностей, и поэтому сама не имеет вообще индивидуальности, ибо быть всем означает одновременно быть ничем. Однажды я спросил ее, кто же она на самом деле. Кто? А что такое кто? Существует только одно, и каждый человек, животное, растение, планета, только орудие для проявления этой одной сущности. Различие лишь в том, что не всякое живое существо знает себя самого и, значит, не может проявить все признаки своей самости, сущности. Но для знающего себя доступно проявление всех качеств, существующих во Вселенной, так как они все лишь разные стороны одного и того же бытия, одной и той же сущности. Внешняя форма, о которой вы думаете, как о своем «я», лишь средство, с помощью которого эта сущность проявляет ту свою сторону, которая необходима в каждое данное время. Поэтому не задавайте таких глупых вопросов, как «Кто я?» «Я никогда не рождалась. Это истинная, божественная личность совершенна. И развитие ее невозможно». Это тело рождается и должно развиваться, чтобы суметь проявлять все более высокие вибрации своей истинной личности. Создание тела – всегда цепная реакция, всегда имеющая начало и после прохождения различных стадий развития, приходящая к концу. Ни одна материальная форма проявления не может избежать этого закона. и параллельно с развитием тела меняется, конечно, и состояние сознания.